10 июня из района Замбру в прорыв пошла 1-я гвардейская МСД РГК, усиленная полком Акаций. Задача дивизии, совершив за двое суток 120-километровый марш по тылам группы армий «Центр», блокировать или захватить переправы через Вислу севернее Варшавы, в районе Вышегород, Новый Двор Мазовецкий и Воля Смоляна. 11 июня из района с такой же задачей, но после 170-километрового марша от Остролинки должна была захватить мосты в районе Вроцлавек, Плоцк, 2-я гвардейская МСД. 12 июня из района Цеханов в район Торн, Бромберг, 3-я гвардейская МСД. 13 июня из района Млова в район Граудинц, Кульм, 4-я гвардейская МСД. В этот же день из района Артельсбурга в тыл к немцам пошел усиленный разведбат корпуса. Его задачей были железнодорожные и автомобильные мосты у маленького города Мариенвердер. Задача частей и соединений корпуса – по возможности захватить и удержать до подхода сил фронта мосты. При невозможности захвата – блокировать их. То же самое делал и 2-й Белорусский фронт Рокоссовского. 9 июня 1942 года. Северо-восточнее Белостока. Наступление шло уже вторую неделю, а корпус не сделал еще ни единого выстрела, плетясь с тыловыми колоннами фронта далеко позади от сражений. Правда, артиллерийская дивизия, приданная корпусу, постреляла и, как говорят, весьма успешно обеспечив прорыв фронта войскам 1-й ударной армии. А про корпус будто забыли. Комфронта генерал-полковник Оганян считал, что момент использования резерва еще не настал. Смирнов, сидя в люке на зимней куртке, для удобства положенной на броню, смотрел на разоренные войной маленькие деревушки и городки Беларуси. В течение года фронт второй раз огненным безжалостным катком прокатился по этим местам. От многих деревень остались только ряды печных труб. И среди этих пожарищ и пепла их встречали женщины, дети и старики. Женщины кидали на броню букетики наспех сорванных полевых цветов, с затаенной надеждой высматривая среди колонн своих мужчин. Малые дети жались к ним, не в силах спрятать испуг на своих лицах, они привыкли испытывать страх перед людьми в форме. Мальчишки постарше бежали вслед за техникой, что-то радостно вопя и просясь прокатиться. Их подхватывали сильные солдатские руки и сажали на броню, сразу же суя им в руки спрятанные в сидрах продукты. Старухи кланялись в пояс и крестили проходящие войска. Смирнов понимал, что они, следуя в тылах фронта, далеко не первые прошедшие через деревню, но жители всех встречали так. В 23-м полку многие до войны служили в этой местности, и теперь у них, узнавших и не узнающих эти деревни, в глазах стояли слезы. На первом же привале на ночь после прорыва фронта комполка отдал устное распоряжение старшинам роты батареи кормить местных жителей. Хотя мог бы и не говорить, это сделали бы и так. И так повторялось уже больше недели, когда что-то изменилось. Солдаты всегда чувствуют, когда настает их черед идти в бой. Забегали связисты, штаб один за другим потянулись командиры подразделений, вызвали в штаб и их комбата. Только вызвали не одного комбата, а и комроты один, то есть Смирнова, чему он очень удивился. Встретили их неласково, и причиной этой неласковости оказался как раз Смирнов, как выяснилось позже. Значит, так, комбат, начал комполка, ответив на приветствие и подойдя к лежавшей на столе карте, довожу в общих чертах задачу. Дивизия идет в рейд за линию фронта, хотя ее как бы и нет. Сейчас выдвигаемся в район Замбров. Начало марша через 2 часа. Там дозаправляемся, получаем все, что может понадобиться там. Конкретно, сам знаешь, не первый раз замужем. Значит, получаем и завтра, в путь. По карте 120 километров. Это по карте. Срок – 2 суток. Задача – севернее Варшавы захватить или блокировать мосты. Продержаться до подхода основных сил фронта. В качестве помощи нам, то есть дивизии, выделен полк Акаций. Ну, и обещана всесторонняя помощь авиации, то есть разведка, прикрытие, штурмовка и бомбежка супостатов. О хорошем все. Комполка прошелся перед стоящими танкистами и, закурив, продолжил. Теперь они очень хорошим. Комкор потребовал выделить в его распоряжение 1 танковую роту. Причем, я подчеркиваю этот момент, потребовали именно роту Смирнова. В качестве отступления от темы, я по своим каналам разузнал, откуда ветер дует. А дует он от командира корпусного разведбата. Не знаю, что за задача ему поставлена, но он смог настоять у комкора именно на твоей, Смирнов, роте. Аргументы, вы с ним воевали уже в тылу не один раз, у комроты опыт действий в отрыве из-за линии фронта. В общем, хвалил, как невесту перед сватами. Хотя, я думаю, комкору все равно, Какую роту выделить, если такое решение уже есть? Комдив пытался все же отстоять роту, ведь это целых 10 танков, 10 стволов и так далее. А за мосты у Варшавы немцы дивизии в глотку вцепятся. Но комкор вполне резонно заметил, что только у нашей дивизии есть 31 Т-72 и 10 Т-55, и это не 3 роты, а 4. То есть только в нашей дивизии штат по танкам как раз превышен на 10 танков, не говоря уже об их качестве. Так что, Смирнов, приказ есть приказ, через 2 часа у тебя марш вот в эту точку. Тут квартируется вчерашнего дня разведбат, и, повернувшись к комбату, а тебе задачи я буду ставить как полноценному батальону. Потому что Т-72 и Т-55 не в 23-м полку, а в 134-м. И задачи нам будут нарезать как полноценному полку. Понятно, есть вопросы, нет вопросов, свободны. И, повернувшись к карте, начал что-то там вымерить курвиметром. Когда вышли из штаба, комбат грустно произнес: «Смирнов, хороший ты человек, Смирнов, и комроты хороший, только вот мне почему-то хочется, чтобы комрот и один у меня был обычный простой незатейливый исполнительный командир, проблем бы было меньше». Потом хлопнул по плечу и добавил: «Ладно, все нормально, давай готовься. Я не думаю, что там, куда разведбат отправит, будет легче, чем нам, а к этому ты и правда лучше всех подготовлен. Как там парни из 134-го полка говорят, опыт не пропьешь, удачи». Смирнов пожал руку комбату и направился в расположение своей роты, которая встретила его уже у танков, заправленных, навьюченных, как верблюды, и готовых к маршу. «Мда», — подумал он, оглядывая технику и экипажи ждущие, команды, «и правда, опыт не пропьешь». Не успел задачу получить, а личный состав уже готов, и его переполнило чувство всемогущества и всесилия. «Мы все выполним, мы всех порвем», и, подходя к ротной колонне, подал команду: «Рота, строится». Командирам взводов доложить о готовности к маршу, и минуту спустя прозвучало: «Рота, смирно, слушай приказ на марш». 13 июня 1942 года, Москва. В этот день центральные газеты СССР вышли с сообщением ТАСС о наличии у советского руководства неопровержимых доказательств того, что в результате проведения диверсионной спецоперации подразделением осназа Красной Армии в тылу врага был уничтожен фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер. Кроме него был уничтожен ряд высших генералов Вермахта и Люфтваффе, список которых прилагается. То же самое было озвучено в специальном выпуске Советским информбюро. Все мировые средства информации вышли в этот же день с перепечаткой этой новости. Германские газеты молчали. И лишь 3 суток спустя в Германии был объявлен недельный траур и были проведены торжественные похороны вождя. Его место занял Гиммлер, что очень не понравилось армейской аристократии. 13 июня 1942 года. Восточная Пруссия. Район Артельсбурга. Колонна корпусного разведбата, усиленная батареями «Гвоздик», «Шилок», Су-85, Су-152, ротой танков и дивизионами «Катюши» гаубиц длина 30, батальоном 120 мм минометов и инженерно-саперной ротой, готовилась к маршу. Нужно было за 3 суток пройти около 140 километров и захватить или блокировать 2 переправы через Вислу у маленького городка Мариенвердер. И это по карте. В реальности маршрут был более протяженный и зависел не только от наличия и качества дорог, но и от того, кто встретится на них. Фронта уже как такового не было. Войска двигались по всем дорогам, и никто не знал, где начнется следующий бой. В тылу наших войск нередко вспыхивали ожесточенные схватки. Это остатки группы армий «Центр» пытались пробиться на запад. Михаил Бояринов сидел на броне БМД и смотрел на суету бойцов и командиров, лениво и в шутку переругиваясь со знакомым разведчиком Володей Шупейкиным. Неделю до этого остатки их взвода отдыхали после операции на их базе в глубине лесов Мазурских болот. Эвакуацию вертолетом им отменили, приказав ждать и вести наблюдение. Залечивали раны, чему очень способствовал запас лекарств, выданных им на эту операцию, ходили в разведку к дорогам, огибающим этот лесной район, следили за автомобильной и железной дорогами, пересекающими его. Сначала были опасения, что немцы все же начнут прочесывать лес квадрат за квадратом, но, по-видимому, им было не до этого. Дела на фронте шли не самым блестящим образом, а потом загрохотало на востоке, и этот грохот стал быстро приближаться. И вот 12 июня пришел приказ выдвинуться в полном составе к развилке дороги Йоханнесбург, Рученинида, Широкибур. Там они должны встретить 597-й корпусной разведбат и присоединиться к нему. прибыли на место еще 12 числа, рассредоточились у перекрестка, заняв на всякий случай круговую оборону, и выставили секреты на все три направления. По дороге с востока на запад шли остатки немецких разбитых частей. Техники было мало, шли в основном пешие и без строя. Правда, иногда попадались и организованные колонны. Поток усиливался в ночное время. Днем в воздухе господствовала советская авиация, не давая немцам ни занять позиции для боя, ни организованно отступить. В таком бардаке без особых проблем взяли языка, лейтенанта-связиста, сошедшего с дороги по нужде. Выглядел, конечно, получше пехотинцев, не такой грязный, но все же несколько дней беспрерывного марша и ночевок под кустами мало что оставили от бывшего фронтоватого вида лейтенанта. Язык был напуган дойкотой, только твердил Гитлер капут и нихтшиссен. Пришлось один разок двинуть его по ребрам и после этого дать хлебнуть спирта. Потом переводчик едва успевал переводить. Поняли главное. Советские войска прорвали фронт, оборона вермахта рухнула, управление войсками потеряно. Лейтенант служил на армейском узле связи, который был уничтожен советской авиацией на марше при отступлении. Говорил, что у русских очень много самолетов, в небе, только они. Днем по дорогам невозможно перемещаться, еще танки, их боятся все. Они перерезают дороги, захватывают мосты. Он сам был в колонне, которую догнали русские танки. Сопротивляться было бесполезно, и он убежал в лес. Танки раздавили остатки колонны, обстреляли бегущих к лесу немцев и, не останавливаясь, ушли на запад. Колонна танков была длинная, там были и грузовики, и самоходки, и пехота. В кузовах машин, бронетранспортеров и на броне танков, которая стреляла на ходу. В принципе, ничего интересного они не услышали. Все и так было понятно. Убивать языка не стали. Связали и оставили тут же, где допрашивали. Даже покормили. Решили отпустить или сдать в плен, когда подойдет разведбат. К утру поток немцев иссяк. Михайлов, выслушав доклады секретов об этом, сказал: «Скоро наши будут здесь. Завтракаем и ждем». Примерно в 10 часов на перекресток выскочили три мотоцикла с колясками и следом за ними колесный бронетранспортер. Лихо развернулись, подняв пыль. БТР, перевалившись через кювет, подъехал вплотную к лесу и затих. Через борт перескочил человек в советском маскхалате, который потянулся, перекинул на грудь АКМС и закурил. Видно, он был старшим. Мотоциклисты тоже заглушили двигатели. Пулеметчики и автоматчики выскочили из колясок и заняли позиции в направлении дорог. Все это время и мотоциклы, и их экипажи находились под прицелом десятка стволов со всех направлений, а БТР был под надзором трех РПГ. Пулеметчик-мотоциклист занял позицию буквально метрах в 20 от Бояринова и тоже замаскировался на скорую руку. Бояринова он не видел. Старший, дав прикурить ближайшему автоматчику, повернулся к нему спиной и, оглядевшись, громко сказал: «Ну, посмотрели и хватит. Тут девок нет, чтоб в гляделки играть. Вылезайте, кикиморы болотные». «Ствол, ложе», — откликнулся Михайлов и, поднявшись, пошел к БТР. «Ну, здравствуйте, лесные отшельники», — произнес незнакомец. «Гвардии капитан Комков, командир 2-й роты 597-го разведбата гвардейского особого корпуса РГК, можно просто Валера», — и протянул Михайлову руку. «Старший лейтенант Михайлов, 743-й гвардейский воздушно-десантный батальон, Васильев», — крикнул в сторону БТР Комков. «Радио в штаб, есть контакт?» «Есть», — ответил невидимый за броней Васильев и забубнил по рации позывные. «Сколько вас осталось?» «Интересуюсь, потому что твой взвод прикрепляется на период операции к моей роте, потому как мы сами действуем в отрыве и наша задача на западе. 16 в строю, вместе со мной, все имеют легкие в той или иной степени ранения». И Михайлов дотронулся рукой до видневшегося из-под рукава маскхалата много раз стиранного бинта. «А сколько было?» «Штатный взвод, 28 человек, плюс двое спецов. Но они, я думаю, смогли уйти, товарищ капитан», — прервал их разговор невидимый Васильев. «Батальон будет здесь через полчаса». «Хорошо», — ответил ему капитан и продолжил разговор. «Про задание не спрашиваю. Сам понимаю, не положено. Но судя по тому, что участвовал весь взвод, было нечто необычное. Вроде того. А что сейчас? Судя по тому, что нас не отправили в тыл, тоже нечто необычное. И да, и нет. Все дивизии корпуса получили задачи перехватить или блокировать мосты через Вислу, начиная от Варшавы, и удержать до подхода основных сил. Но то, дивизии, мы тоже должны взять два моста, автомобильный и железнодорожный. В плюс только то, что они находятся близко друг к другу. Остальное все в минус. Нужно совершить марш в 140 километров. Это по карте. Нас всего батальон. Правда, усилили нас всем, чем смогли. И бойцы, каждый стоит 3-5. Так что, капитан, ты со своим взводом из огня да в полымя. Первый. Зашипело в наушниках стоявшего рядом с ним взводного радиста Михайлова. Я, 15-й. Колонна с востока. Как понял. Прием. О, это наши. Услышав сообщение, воскликнул Комков. Собирай своих сюда. На мою броню садиться будете. 15-й. Я, первый. Технику колонны опознать доложить. Я, старший лейтенант, поправил Михайлов, продолжая прерванный разговор. Поэтому я буду первым. «С кем ты обмоешь звездочки?» – рассмеялся Комков, хлопнув его по плечу и доставая из-за пазухи два погона с капитанскими звездочками. «Во!» – расстарался. «У знакомых летунов при штабе корпуса на спирт выменил летные погоны. Как раз тебе в цвет. Это я сделал после того, как комбат, когда ставил задачу мне, дал характеристику тебе и твоему взводу. Он ее получил из штаба твоего батальона, когда они передавали вас нам. Они и сообщили, что пришел приказ на тебя, и там, наверху, готовится приказ о награждении личного состава всего взвода. Спасибо, стол за мной, по срокам, сам понимаешь, по возможности. Не вопрос, ответил разведчик, как у вас с боекомплектом? По полбыка в среднем на автомат, на пулеметы, РПГ и гранаты меньше. Получите у моего старшины, мы на броне много чего тащим, хватит и на вас. Кстати, вспомнил Михайлов, пленный есть, лейтенант-связист. С узла связи разгромленного корпуса. Правда, ничего особенного не знает. Нужен? Нет. Пренебрежительно отмахнулся Комков. Все, что он сейчас знает, знаем и мы. Только вот девать его некуда. Ну, сразу не решили этот вопрос, а сейчас, как-то, может, пока возьмем с собой, оказия случится, передадим тыловикам. Видится мне, не скоро это случится. Ну, да ладно, но, он на твоей ответственности. Мне не до него. Хорошо. Посмотрим, что там и как. Первый, это 15-й. Прием. Снова прервал их разговор дозор. Опознал. Техника однозначно наша. Как понял, первый. Понял, 15-й. Сняться и прибыть на точку. Как понял, 15-й. Я, 15-й. Понял. Выполняю. Через 10 минут мимо них покатила колонна, покрывая все вокруг пылью. И броня, и люди были укрыты ею как покрывалом. Комков, стоя на обочине и щурясь от пыли, высматривал технику своей роты. Увидев ее, повелительно махнул рукой, и тут же на обочину свернули одна за другой десяток БМД. Во, бывшая техника вашего батальона, моей роте дали. Обернувшись к остаткам взвода Михайлова, сквозь рев двигателей прокричал Комков. Садитесь, покатаемся. Михайлов, отдав команду на размещение взвода на броне, вслед за Комковым полез в командирский БТР. Бояринов шел вдоль колонны, выбирая место на броне, густо облепленный разведчиками и их имуществом. «Эй, военный!» — окликнул его голос с БМД, мимо которой он проходил. «Не твою ли я задницу выручал под тильзитом?» «Нет, ты просто туда прибыл позже меня, то есть опоздал», — ответил Бояринов, всматриваясь в говорившего. Говоря по-немецки, «Ти есть опоздун». Так, славяне, освободили место десантнику. Не отвечая на подколку Бояринова, продолжил разведчик, уже заняв место на броне и пристроив свой ПКМ, Бояринов под слоем пыли смог опознать Володю Шупейкина, с которым его действительно столкнула судьба в боях за тильзит. «Да ты никак и лычки на погоны получил», — разглядел под расстегнутым маск-халатом Володя. «Это после тильзита», — ответил Михаил. «А мне звездочку дали. Тильзит у меня уже не первое место за линией фронта. Ну, значит, буду догонять. Вот сейчас как раз подходящий случай. Ага, так, газеты. Одна на взвод. И боевой листок. Это кому газеты не хватит. Там важное правительственное сообщение с Совинформбюро. Всем ознакомиться. Надо было бы митинг провести всему личному составу батальона, да время не позволяет», — сокрушался замполит роты, раздавая по колонне агитационные материалы. «Товарищ старший лейтенант, дайте на нашу машину газетку почитать», — подсуетился Володя. «Будет чего покурить за линией фронта», — заговорщицки подмигнул он Бояринову, «если трофеев не хватит». «Так, что тут у нас?» — важно произнес он, разворачивая газету. «Ни хрена себе, «Смотрите, воины!» — воскликнул он секунды спустя. Бояринов скосил глаз на передовицу с сообщением с Ринформбюро, и тут же буквально подорвался, впившись глазами в текст. «Значит, они дошли, дошли, они дошли!» — орал он бойцам своего взвода. Через минуту у БМД толпился весь остаток их взвода, вырывая друг у друга газету или заглядывая через плечо на ее страницу. Потом подошел Михайлов, забрал газету и, забравшись на броню, громко зачитал сообщение об уничтожении осназом Красной Армии фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, после чего замолчал и молча снял берет. Ему последовал весь взвод. Потом разведчики, десантники знали, чего это стоило, а разведчики догадывались, что это сообщение оплачено жизнями. Но каждый был уверен, что оно того стоило, и каждый из них смог бы это сделать, но выбор пал на неизвестных героев. Хотя почему неизвестных? Шупейкин подозрительно смотрел на десантников и особенно внимательно на Бояринова. Минуты спустя все разошлись по своим машинам, оживленно обсуждая сообщение и строя догадки, как теперь пойдет война. Шупейкин молчал, молчал минут 15. Потом заговорщически спросил на ухо: «Ничего не спрашиваю, сам знаю, военная тайна и все такое, но, сколько вас было?» 30. «Осталось в живых, теперь знаю, 17 или 18. Ну, брат, нет слов, завидую и уважаю». Бояринов молчал, перед ним в памяти стояли парни его взвода, оставшиеся прикрывать их отход. 16 июня 1942 года, район город Мариенвердер. Перед маршем комбат разведбата сказал, что у них есть один шанс полностью выполнить задачу, этот шанс называется скорость, и усиленный батальон сделал это. 140 километров одолели за двое суток. Смирнов отметил разницу в поведении населения по отношению к ним сразу после пересечения бывшей госграницы с Польшей. Здесь не было цветов и радости, зато было много мужчин, и среди них немало с военной выправкой. И все, и мужчины, и женщины, смотрели одинаково с недоверием, как бы говоря: «Ушли швабы, пришли советы». Одинаково плохо, а нередко во взглядах сквозила плохо скрываемая злость и ненависть. Правда, в глазах тех, кого Смирнов причислил бы к бывшим военным, читался еще и интерес, когда они разглядывали технику, вооружение и экипировку советских солдат, надеялись увидеть восточных холопов в буденовках, с трех линейками и на телегах. Ухмыльнулся про себя Сергей. Смирнов вспомнил информацию, которую доводили до личного состава политработники перед вступлением на территорию бывшей Польши, что тут есть партизанское движение и оно делится на две части: немногочисленную гвардию Людову, созданную польской рабочей партией, и более многочисленную армию Краеву, подчиняющуюся польскому правительству в Лондоне. Так вот, для последней что немцы, что мы, являлись врагами. Поэтому, войдя на территорию Польши, предписывалось население не обижать, но считать себя находящимися на вражеской территории, соответственно относиться к караульной службе, обеспечению маршей, охране и обороне расположения частей и подразделений, как предписано уставами. И буквально на первом же ночном привале марша к Мариенвердеру нападение на охранение батальона подтвердило правоту информации. Нападение было отбито, несколько нападавших было уничтожено, но разведчики, это не просто пехота, сумели взять пленных, в том числе легкораненого командира группы, организовавшего нападение. После допроса пленных комбат собрал командиров всех подразделений и зачитал самые интересные места показаний. Командир группы армии Краевой, бывший офицер войска польского, потомственный шляхтич, не скрывал своей злобы по отношению к советским офицерам. Сожалел, что немцы сделали неправильный выбор и разделили с советами Польшу, вместо того, чтобы вместе воевать против большевиков. Он уверен, тогда победа над Московией была бы неизбежной. На вопрос, в чем причина такой, мягко говоря, нелюбви к русским, он заявил, что прекрасно знает историю своей семьи, а она неразрывно связана с историей Великой Польши. Так вот, именно русские не дали Польше стать империей, как он сказал. Польска от мажа до мажа, начав еще в средние века отбирать у поляков их земли, и все его предки считали своим долгом воевать против проклятых московитов. Он гордится тем, что его предки брали и обороняли Смоленск, воевали в армии шведского императора Карла XII, участвовали в походе Великой армии Наполеона в Россию, служили в Австро-Венгерской армии в период Великой войны. Неизменным для его предков во все века было одно – война против русских. И он, потомок своей семьи, считает своим долгом продолжить дело своих предков, ибо для просвещенной Европы не было ничего страшнее русских варваров-еретиков, а теперь безбожников-большевиков. После прочтения показаний вопросов про отношения с местными не последовало. В деревнях и селах Восточной Пруссии все было иначе. Мужчин не было совсем, если не считать за таковых юнцов, явно не достигших 16 лет, и глубоких стариков. При проходе советских колонн через немецкие населенные пункты, те вымирали. В лес южнее Мариенвердера прибыли уже в сумерках. Разведка, шедшая впереди, доложила, что оба моста охраняются приблизительно двумя пехотными ротами. Каждой роте придано по батарее противотанковых пушек и батарее зенитных. Кроме того, они смогли взять пленного из подразделения, оборонявшего автомобильный мост. Его роту перебросили на усиление обороны моста 3 дня назад. Исходя из информации, полученной от него, кроме того, что увидели разведчики, на противоположной стороне Вислы также располагались укрепления, но без противотанковых орудий. Зато в блиндаж были выведены провода системы подрыва моста. Пленный утверждал это относительно автомобильного моста и предполагал, что нечто подобное есть и у железнодорожного. Но там он не был, стопроцентной уверенности в этом у него нет. Автомобильный мост активно используется. Через него чуть ли не потоком идут остатки разбитых и отступающих частей. Особенно движение усиливается ночью. Всю эту информацию комбат довел до командиров подразделения и добавил: с блокированием мостов особых проблем нет, однако на марше мы получали информацию из штаба о ситуации с выполнением задачи дивизиями нашего корпуса. Так вот, захватить удалось лишь один мост силами 1-й дивизии в районе Вышегруд. Остальные мосты располагаются либо в городах, либо близко к ним. Поэтому внезапной атаки не получилось. В итоге мосты немцы взорвали. Получается, что пока из потенциальных 18 мостов захвачен один и взорвано 15. Остались пока в активе 2 наших, и на нас очень надеются. Поэтому готов выслушать ваши предложения, как нам захватить мосты или хотя бы автомобильный мост и не позволить немцам его уничтожить. Предложения свелись к следующему. Нужно захватить блиндаж, но без подавляющего огневого преимущества быстро сделать это невозможно, а стрелковым оружием его не создать, если только не переправлять на тот берег весь батальон, проводить переправу через немаленькую реку, как Висла, на БМП, БМД и БТРах после такого марша и без подготовки крайне опасно. Артиллерия тут тоже не поможет. Сидевший до этого молча Смирнов вдруг поднялся и сказал: «А если в наглую? Через мост, это как?» – заинтересовался комбат. «Сейчас уже темно, на мостах освещения практически нет. Техника, идущая через мост, пользуется фарами со светомаскировкой. Пленный показал, что его рота переброшена с запада всего 3 дня назад. На Восточном фронте она не была. Технику нашу они не знают, да темно. Плюс, когда движение интенсивное, охрана особенно и не приглядывается к ней. Моя рота вклинится в общую колонну и с ней перейдет мост. Вот и огневая поддержка на том берегу», — изложил он свое предложение. «Так, может сработать. Согласовать момент перехода роты на другой берег с моментом захвата блиндажа», — мыслил комбат. «Товарищ полковник», — окликнул его командир инженерно-саперной роты, — «у нас в роте есть 3 ганамага, можно пустить перед танками. Взвод пехоты под броней на тот берег перейдет, и в первую машину посадить пленного лейтенанта-связиста. Наверняка у вас в батальоне есть спецы по немецкому языку, но тут произношение, не придерешься. И рядом спеца посадить для контроля», — вставил свои 5 копеек прикомандированный капитан Михайлов. Через час на окраине городка в хвост немецкой автоколонны пристроились 3 ганамага и 10 танков. В первом ганамаге стояли 2 немецких офицера в пятнистых плащ-палатках. Смирнов сидел на броне своего танка, свесив ноги в люк. Тут же под рукой лежал ППС. Он видел, как покачивались 2 ряда касок на ухабах во впереди идущем ганамаге. При въезде на мост старший охраны моста что-то спросил стоящих в бронетранспортере офицеров, осветив их фонариком. Те ему ответили, и тот махнул рукой в направлении моста. Колонна, переехав мост, отошла метров на 200 от предмостных укреплений и разделилась. 2 ганамага с разведчиками, танк Смирнова и 1-й взвод его роты, свернули влево вдоль Вислы к железнодорожному мосту, а 3-й ганамаг и 2 танковых взвода продолжили движение на запад. Они должны были метров через 300 уйти вправо, развернуться и быть в готовности поддержать разведчиков огнем. Разведчики должны были добраться до блиндажа и предотвратить возможность подрыва моста. И сделать это нужно было желательно без шума. Таков был план. Однако что-то пошло не так. Группа Смирнова прошла уже примерно половину расстояния до моста, Когда сзади неожиданно вспыхнула заполошная стрельба, взлетели ракеты, и секундами позже грохнул выстрел танковой пушки. И немного погодя по предмостным укреплениям немцев на восточном берегу ударили наша артиллерия и реактивные минометы. Таиться смысла уже не было, и Смирнов дал команду взводу развернуться в линию и увеличить скорость, предварительно выпустив в небо красную ракету, потому что и у железнодорожного моста поднялась стрельба, пешие разведчики вступили в бой. Ракетой он предупредил, что сейчас в бой вступят его танки и своей пехоте лучше не мешаться. Когда танки приблизились к немецким позициям примерно метров на 500, ночь содрогнулась от яркой вспышки и последовавшего за этим грохота взрыва нескольких сотен килограммов тротила. В свете этой вспышки и мерцающего света осветительных ракет Смирнов увидел парящие в небе фермы моста. Не успели. Здесь задача не выполнена, отметил про себя Смирнов. Первый взвод. Атакуем. Подал он команду по радио, и тут же его наводчик скомандовал, короткая, и секунды спустя гулко ударило орудие по чему-то, увиденному им. Лязгнул замок, выбрасывая дымящуюся гильзу, и танк сразу наполнился удушливым дымом и запахом сгоревшего пороха. Взвыли вентиляторы, вытягивая дым, рыкнул дизель, и танк снова прыгнул вперед, ускоряя движение. Боевая машина и экипаж работали как единое целое. Осколочный. Снова проорал наводчик. Все это Смирнов воспринимал как бы отстраненно. Интересно, почему дым сгоревшего пороха из пистолетной или винтовочной гильзы даже приятен, а от снарядной, откровенно удушлив. Хотя, то же самое можно сказать и о запахах дыма от костра и от пожарища дома. Тьфу, какая хрень в голову лезет. Расслабляет экипаж в 4 человека. Вот в 3 человека. Даже думать некогда было бы. Он выбросил лишние мысли из головы и прильнул к перископу, пытаясь разглядеть что-либо и определиться с обстановкой. Разведчики отошли метров на 300 западнее немецких укреплений и оттуда пускали осветительные ракеты, подсвечивая цели танкистам. Короткая. Снова прокричал наводчик, и танк, клюнув носом, остановился. Коротко рявкнула пушка, осветив танк вспышкой выстрела, и тут же танк содрогнулся от удара. Сергей боднул броню, и от сотрясения мозга как минимум или контузии его уберег шлем. Тут же все его чувства перешли в состояние аврала. Глаза лихорадочно обшаривали пространство внутри танка, пытаясь найти видимые повреждения или огонь, обоняние пыталось выловить в пороховом дыму запах начинающегося пожара. Кожа на лице ощущала теплую струйку со лба, во рту чувствовался металлический привкус крови. Одновременно Сергей орал: «Все живы, доложить!» К огромному его облегчению, ответили все: «Командир, нет пробития», доложил заряжающий. «Механик, меняем позицию, забирай левее, там низина», скомандовал Смирнов. «Расслабляться нельзя», он решительно выбросил все мысли из головы. Дальше все прошло быстро. Танк Смирнова, скрытый туманом от реки, сблизился с обороной противника и неожиданно возник уже на позициях, вызвав панику. Попытка бежать была безжалостно пресечена разведчиками, отрезавшими пути к отступлению. Приблизительно в это же время была подавлена оборона и в 3 других опорных пунктах. Общие потери батальона составили 5 убитых и 17 раненых. Из техники, одному танку из роты Смирнова выстрелом из противотанковой пушки выбило направляющий каток. Ну, и на лобовом листе корпуса танка Смирнова остался внушительный след от рикошета снаряда «Ахтахт». Пехота и техника подтягивалась к бывшим немецким позициям. Слышался смех. Народ отходил от быстротечного и успешного боя. Командир первого взвода роты Смирнова с восторгом рассказывал, как смотрелся этот рикошет со стороны. Жаль, невозможно было передать ему ощущения тех, кто был в этом танке. Нельзя, совсем нельзя расслабляться. Скоро рассвет, отметил про себя Сергей. Заканчиваем здесь. Собираем оружие, боеприпасы, грузимся на броню и уходим. Тут нам уже делать нечего, подал он команду. Капитан, окликнул его комроты разведчиков. Тут остались 2 зенитки. Нам лишними не будут, и боезапас имеется. Забрать надо. Понял. Сейчас организуем, ответил Смирнов и начал вызывать штаб батальона. Через 40 минут прибыли грузовики, на которые загрузили боезапасы и прицепили орудия. А с пленными что делать? Снова возник вопрос. А сколько их? 27 человек. Берем пока с собой. Рассадите их на броню и машины и присматривайте за ними. Поехали. Надо еще танк вытаскивать. Тронулись. По дороге зацепили поврежденный танк. Через 15 минут прибыли к опорному пункту у западной оконечности моста. Тут уже вовсю кипела работа. Немецкие позиции обустраивались, расширялись и обживались. Расставлялись трофейные орудия и пулеметы, начинала окапываться бронетехника. Причем кому-то в голову пришла светлая мысль. Под охраной четырех автоматчиков лопатами работало человек 30 пленных немцев. Васильев вызвал по связи командира первого взвода Смирнов. «Учись у умных людей». «Понял, куда пристроить пленных». «Так точно, товарищ капитан», — ответил тот. «Организуй, потом поделишься со вторым и третьим взводами». «Да, покормишь их завтраком, из их же запасов, и сейчас остаешься за меня». «Я, штаб». Батальон накапывался на западном берегу, оборудуя батальонный район обороны. На восточном берегу в предмостных укреплениях остались в качестве прикрытия инженерно-саперная рота, ствольная и реактивная артиллерия, тыловые подразделения и зенитчики, БТР, БМП, БМД, танки и самоходки готовились оборонять западный Тет-Депон. Кроме этого, оборону усилили 6 88-мм зенитных и 6 противотанковых трофейных пушек. Комбат собрал командиров всех подразделений в штабном кунге рядом с захваченным мостом прямо на берегу реки. Где-то далеко на востоке начинало светлеть небо. Он оглядел набившихся в кунг командиров и произнес: «Времени у нас нет, коротко довожу информацию». О взятии моста уже доложил в штаб. «Это второй мост, захваченный частями корпуса. Поэтому нам нужно, а, удержать мост, б, не дать его разрушить. Войска фронта сейчас двигаются к нам. Время подхода передовых частей не ранее, чем через двое суток. Это время, которое мы должны продержаться. Фронт обещает днем воздушную поддержку, но летчики не всесильны, и погода может быть всякой. Поэтому приказываю занять оборону на западном берегу основными силами батальона». Комбат вынул из планшета карту и, развернув ее на столе, продолжил: «Расположение, командиры рот, подойдите ближе и смотрите, слева направо, первая рота, населенный пункт Аполине, вторая рота, Милинова, третья рота, Язвиская, штаб Оплинки. Оборону строить в три линии, на первой будет обороняться пехота, трофейные орудия, 200 метров за пехотой, на второй размещаются БМП, БМД и ПТ-76, на третьей – самоходки и БТРы, это, так сказать, рубеж, за который мы отступить не имеем права, но бой мы начнем раньше и подальше от последнего рубежа. Командирам рот, всю боевую технику, танки, БМП, БМД, самоходки, выделяем в засады. В качестве пехоты пойдет вторая рота капитана Комкова. Куда, кого и сколько выделять, доложит начальник штаба. Я имею в виду комроты 2, командиров танкистов и самоходчиков. Указываю лишь направление и удаление от моста.